Оживленное возбуждение первых дней войны улетучилось, оно умерло. Слишком много погибших, слишком много ужасов. Человек нуждается в покое и опоре. Ему нужен якорь, чтобы мир казался надежнее и безопаснее. Ему нужна жена. Чаттерлей и братья, и сестра всегда жили, как это ни странно, в полной изоляции в своем регби-холле, довольствуясь обществом друг друга, хотя и имели массу знакомых. Изолированное положение скрепляло их семейные узы и в то же время усиливало ощущение их слабости и беззащитности в мире, несмотря на титул и родовое имение, а может быть, из-за них. Они не имели ничего общего с индустриальным районом, в центре которого провели свою жизнь, равным образом, как и со своим собственным классом, отрезанный от него из-за скрытного, упрямого, необщительного характера их отца, сэра Джеффри, над которым они посмеивались, но с которым не могли не считаться. В восторге от этой близости, которая была выше секса, избавляла от необходимости постоянно удовлетворять мужа. Да, и, надо сказать, Клиффорд мало думал об удовлетворении, в отличие от других мужчин. Их близость была гораздо глубже и, как это ни парадоксально, интимнее. Секс был для них чем-то превходящим и необязательным, одним из атавизмов, тех неизбежных биологических процессов, от которых человек никак не может избавиться, которые поражают своей вульгарностью и без которых можно прекрасно обойтись. Тем не менее, Конни хотела иметь детей, хотя бы для того, чтобы укрепить свои позиции перед своей заловкой Эммой. Но в начале 1918 года Клиффорда привезли домой в таком изувеченном состоянии, что ни о каких детях не могло быть и речи. Не в силах вынести этого, сэр Джеффри умер от огорчения.